с прошлым, состоящим в основном из более-менее удачных опытов с манипулированием людьми. Если бы возник шанс договориться с инженером, он, наверняка не колеблясь, оставил бы на произвол судьбы и Луиса, и говорящего с животными. Не было бы никаких причин поступить иначе. Зато имелись, по крайней мере, две причины поступить именно так. Говорящий почти наверняка предпримет еще одну попытку завладеть счастливым случаем, чтобы не дать людям гиперпространственный привод «Квантум-2». Во время этой попытки кукольник может быть ранен, если не хуже. Лучше разрешить эту проблему уже сейчас, оставив Гзина на кольце, а при случае и Луиса вместе с ним. Кроме того, оба они слишком много знали. Сейчас, когда Тила была мертва, только Луис и Говорящий знали факты, касающиеся вмешательства кукольников в развитие обеих рас. Звездные семена, лотерея жизни. Если Несс получил приказ изучить реакцию своих спутников на эти откровения, то ему наверняка поручили избавиться от них сразу после эксперимента. Это были вовсе не новые мысли. Луис ожидал чего-нибудь подобного с момента, когда Несс признался в сознательном заманивании корабля внешних в район Проциона. Хуже всего было, что он мог только сидеть и ждать. Желая хоть чем-то занять галопирующие мысли, Луис вломился в очередную камеру. Он установил луч своего лазера на минимальное рассеивание и максимальную мощность, и вскоре был внутри. После первого же вдоха он почувствовал страшную вонь. Пользуясь лазером, он осветил помещение. Здесь кто-то умер, причем уже после того, как перестала действовать вентиляция. Мертвец опирался на окно, сжимая в ладони черепок разбитого кувшина. Очередная камера оказалась пустой, и Луис занял ее. Потом он обошел колодец, чтобы добраться до камер по другую сторону здания. Из ее окна виднелся абсолютно неподвижный циклон, вглядывающийся в него. Принимая во внимание то, что их разделяли 2500 миль, размеры его вызывали уважение. Огромное, совершенно спокойное око. Слева поднималось длинное узкое здание, немного похожее формой на пассажирский космический корабль. Луис на секунду дал волю фантазии. Представил, что это действительно ловко укрытый корабль и достаточно только... Это было плохое развлечение, и оно быстро наскучило ему. Он постарался запомнить топографию города. Это могло им пригодиться. Это было первое место за все их путешествие, где они встретили рудименты цивилизации. Спустя час он сидел на овальной кровати, смотря на спокойно разглядывающий его глаз, когда рядом с ним в какой-то невообразимой дали заметил небольшой зеленовато-коричневый треугольник. Задумчиво произнес он. Треугольник имел минимальные размеры, однако можно было определить его форму. Он торчал из серо-белого хаоса бесконечного горизонта, а это означало, что там был еще день. Луис отправился за биноклем. Глядя в него, он увидел все детали так же отчетливо, как кратеры на Луне. Неправильный треугольник, зеленовато-коричневый у основания, грязно-белый у вершины. Кулак Бога. Гораздо больший, чем он мог предполагать. Факт, что он видел его с такого расстояния, указывал на то, что значительная часть горы выступала за атмосферу. С момента вынужденной посадки на кольце скутеры пролетели более 150 тысяч миль. Кулак Бога должен был иметь по крайней мере 1000 миль высоты. Луис протяжно свистнул и вновь приложил бинокль к глазам. Сидя в полумраке, он услышал шедшие сверху звуки и высунул голову из камеры. «Привет, Луис!» — рявкнул говорящий, махая ему окровавленной, полусъеденной тушей чего-то, похожего размерами на крупную козу. Он откусил кусок размером с человеческую голову, потом еще один и еще. Его зубы были созданы, чтобы резать, а не жевать. Говорящий указал Луису на оторванную заднюю ногу жертвы, еще с кожей и копытом. «Это для тебя, Луис. Не слишком свежее, но это не имеет значения. Нужно торопиться». Пожиратель листьев предпочел не смотреть, как мы едим. Он наслаждается видом из моей камеры. «Он очень удивится, если заглянет в мою», — сказал Луис. «Мы ошибались относительно кулака Бога. В ней, по крайней мере, 1000 миль высоты. То, что у нее на вершине, — это не снег, а...» «Луис, ешь!» Рот Луиса наполнился слюной. «Надеюсь, это можно как-нибудь поджарить?» «Действительно, можно было». Говорящий содрал за него шкуру с окорока, после чего Луис положил мясо на ступеньку и поджарил рассеянным лучом лазера. «Мясо и вправду не свежее», — сказал подозрительно смотревший на него Гзин. «Но разве следует сразу же сжечь его?» «Что с Нессом? Он узник или хозяин?» «Я бы сказал, частично хозяин. Посмотри вверх». Маленькая фигурка девушки сидела на краю наблюдательной платформы. «Видишь, она боится потерять его из виду». Наконец Луис решил, что мясо готово. Поедая его, он чувствовал на себе нетерпеливый взгляд Гзина, следившего, как человек бесконечно долго жует каждый кусок. Самому же Луису казалось, что он ест, как хищный зверь. Он был голоден. Щадя чувства кукольника, они выбросили объедки через разбитое окно, после чего все собрались у его скутера. «Она уже частично попала в зависимость», — сказал Несс. «Он как-то странно дышал, может, от запаха сырого и горелого мяса. Мне удалось многое узнать от нее». «Ты знаешь, почему она нас схватила?» «Да, я знаю и кое-что еще. Нам повезло. Она принадлежала к команде космического корабля». «Большой шлем на руках», — сказал Луис Ву. Примечание. Большой шлем — самое выгодное расположение карт для играющего в бридж, позволяющее взять все взятки. Девушка из-за края. Ее звали Харло Приллар Хотруфан, и на протяжении 200 лет она входила в состав экипажа корабля «Пионер», как после недолгого колебания перевел Несс его название. «Пионер» обслуживал круговую линию, включающую 4 солнечные системы, 5 планет с кислородной атмосферой и кольцо. Один полный рейс длился 24 года, причем год не имел ничего общего с кольцом. Это была традиционная мера времени, перенесенная с одной из покинутых планет. Перед возникновением кольца два из посещаемых пионерам мира были очень густо населены, но сейчас на них никто не жил, так же, как и на остальных. Там были только руины городов, частично скрытые дикой растительностью.